Нормальному соотношению между различными мышечными группами в некоторых случаях препятствует фиксированная поза головы с наклоном и поворотом в одну сторону. Для возвращения ее в среднее положение и последующей тренировки движений головы по всем направлениям рекомендуют предварительный тормозной массаж в точках РП-20 Джоу-Жун, МЦ-2 Тянь-Тюань, 5Б21 Дзянь-Дзин или Г1-15 Дзянь-Юй, прием расслабления мышц плечевого пояса, РП-14 Фу-Дзе, РП-16 Фу-Ай, Е11 Ти-Ше, Е19 Бу-Жун для расслабления мышц туловища. При преобладании мышечного тонуса разгибателей верхней конечности целесообразен седативный массаж точек ТР-12 Цяоле, ТР-10 Тяньдин, ТР-4 Янчи, а при гипертонии в сгибателях П3 Тяньфу, П5 Чидзе, можно вместе с точкой С3 Шаохай, МЦ7 Далин, отдельно или совместно с ТР-4 Янчи. Как и при других заболеваниях центральной нервной системы, очень важной задачей восстановительного лечения является воспитание изолированных движений во всех суставах и борьба с патологическими синкинезиями. При всех формах болезни оптимально сочетание в одной процедуре приемов точечного массажа с лечебной гимнастикой. Рекомендуют в ряде случаев и тормозной, и линейный массаж – путем медленного поглаживания с 5-7-кратными прохождениями отрезков тех или иных меридианов. Массирование больных с гемиплегической формой детского церебрального паралича проводится по правилам, изложенным выше при описании методики лечения центральных спастических гемипорезов. Тормозное воздействие предшествует тренируемому движению, а стимулирующее ему сопутствует. Для рассеивания нагрузки и уменьшения возможности увеличения тонуса спастичных мышц после повторения 3-5 раз пассивного движения в паритичной конечности, больной производит 5-7 раз аналогичное движение в симметричном сегменте здоровой конечности. И уже после 6-8 раз повторяются произвольные или активные с помощью методиста движения на стороне поражения. Сохраняется и обычная последовательность упражнений, которые на верхней конечности начинаются с плечевого сустава, продолжаются в суставах кисти и лучезапястном и завершаются движениями локтевого сустава, а на нижней осуществляются в направлении от проксимальных отделов к дистальным. Так, например, перед началом тренировки сгибания и отведения плеча расслабляются приводящие мышцы плеча седатированием точек РП-20 Джоу-Жун, Синь-Ше, 5Б21 Дзянь-Дзин, 1Г15 Дзянь-Юй, 1Г9 Дзянь-Джэнь, С1 Дзи-Тюань. Рекомендуют, кроме того, при высоком тонусе большой грудной мышцы проводить линейный массаж вдоль отрезка меридиана легких, начиная от точек РП-20 Джоу-Жун через точку П3 Тянь-Фу до П5 Чи-Дзе и вдоль отрезка меридиана толстой кишки от Г1-11 Тюй-Чи через Г1-14 Бинао к Г1-15 Дзянь-Юй. Исходные положения могут быть различными. Лежа на спине, на животе со свободно опущенной за край кушетки рукой, а впоследствии и сидя на стуле с опорой на его спинку. Произвольные движения в лучезапястном суставе нередко ограничены высоким тонусом сгибателей кисти и пальцев, реже – приведением кисти и почти всегда слабостью разгибателей кисти. Поэтому предварительно рекомендуется расслабить спастичные мышцы приемом Фелпса для исключения нежелательных в этот момент движений в лучезапястном суставе. Методист одной рукой фиксирует его в среднем положении, а другой встряхивает верхнюю конечность за пальцы кисти в течение нескольких секунд. До начала разгибания кисти показан седатирующий массаж одновременно в парах точек. МЦ-7-Далин, ТР-4-Янчи, МЦ-6-Нэйгуань, ТР-5-Вайгуань. Или в точках С3-Шаохай, МЦ-8-Лаогун, ПЦ-86-Ши-Сюань. А во время движения стимулируются ТР-5-Вайгуань, ТР-4-Янчи, Г-15-Янси. Причем одновременно рекомендуется отведение первого пальца и фиксация остальных пальцев в среднем положении. В случае доминирования при ведении кисти целесообразно предварительное седатирование Г-15 Янси, Г-14 Хэгу, П-9 Тайюань, а при отведении кисти стимулируется 1Г7 Джи-Джэнь, 1Г6 Ян-Лао, или 1Г5 Янгу. Рекомендую также стимулирующий массаж вдоль отрезка меридиана тонкой кишки от 1Г5 Янгу до 1Г8 Сяохай и тормозной по меридиану сердца от С3 Шаохай до С7 Шэньмэнь. Разгибание в локтевом суставе облегчается седатированием точек П3 Тяньфу, П5 Чи Цзэ, можно вместе с С3 Шаохай, МЦ3 Тюй Цзэ, а при движении тонизируют ТР-12 Сяолэ или ТР-10 Тяньдин. Нередкое ограничение супинации предплечья помогает преодолеть тормозной массаж Р5 Чи Цзэ совместно с С3 Шаохай при напряжении круглого пронатора или П7 Ле Цюэ, Г1-10 Шоу Сань Ли, совместно ТР5 Вайгуань и МЦ6 Нэйгуань в случае высокого тонуса квадратного пронатора. Считают еще более эффективным линейный тормозной массаж по отрезкам меридианов перикарда от МЦ3 Цюдзе до МЦ7 Далин и трех обогревателей от ТР-4 Янчи до ТР-10 Тяньдин. Наконец, в помощь в преодолении изгибательной позы пальцев и осуществлении их разгибания оказывает предварительное торможение в точках Г14 Хэгу, МЦ7 Далин, МЦ8 Лаогун, ПЦ86 Шисюань. Для 4-5 пальцев С8 Шаофу, а во время движения тонизирование Г15 Янси, 1Г5 Янгу, ТР4 Янчи, ТР3 Джунджу, ТР2 Емэнь. Вопрос о тренировке изолированных движений в суставах нижних конечностей наиболее важен при диплегической форме болезни, когда преимущественно поражаются именно ноги. Методика массирования приближается к описанной для больных со спинальными нижними парапорезами, но с тем отличием, что при болезни Литтла особенно высокий мышечный тонус наблюдается в приводящих мышцах и внутренних ротаторах бедер. Сгибание бедра облегчается предварительным разгибанием шеи из исходного положения лежа на животе, а при выполнении самого движения из исходного положения на спине со слегка согнутыми в тазобедренных и коленных суставах ногами стимулируются точки 5Б30 Хуантяо, Е31 Бигуань и Синьцзянь. Очень затруднено при болезни Литтла разведение ног. Для расслабления приводящих мышц бедер и их внутренних ротаторов целесообразен тормозной массаж точек РП-10 Цюэхай, РП-11 Дзимэнь, Р-10 Иньгу, Ф-9 Иньбао, ПН-105 Хоусюэхай, ПН-106 Цзэдзянь, а при движении стимулируется точка Синьцзянь. Проводится и тормозной линейный массаж вдоль отрезков меридианов почки от точки R9 Джубинь через R10 Иньгу до паха и мочевого пузыря от 5.40 Вэйджун через 5.37 Иньмэнь до 5.36 Чен Фу.